Глава 28. Москва. Среда. 16:00. Филипп достал ключи, открыл дверь квартиры и зашел внутрь. «Зоя, это я!» — крикнул он, снимая кроссовки. Писатель заглянул в гостиную, затем в кухню, потом в спальню. В квартире никого. Он проверил телефон, но никаких звонков или сообщений от девушки не было. «Как странно», — пробормотал он. «Может, вышло зачем-то?» Но сомнения в том, что девушка вернется, закрались в мысли и не хотели уходить. Вряд ли Зоя вот так оставила бы ему печать, учитывая ценность артефакта и то, как она хотела докопаться до истины. Что же могло произойти? Единственное предположение, которое было у Филиппа, девушка почувствовала опасность, поэтому ушла. Но какую опасность? И от кого? Что могло произойти, пока его не было? Молодой человек подключился к интернету и забронировал билет в Египет до Александрии на ночной рейс. Если Зоя появится, он купит второй. В голове продолжали крутиться мысли, но татуировка профессора не давала ему покоя. Писатель почти был уверен, где-то он уже видел такое сочетание заглавных букв. Долго не раздумывая, начал поиск в интернете. Интересных совпадений не было, но Филипп не сдавался и вскоре нашел, что искал. Он догадался, что могут означать две буквы «А», и не ошибся. Волна жара окатила его. Теперь понятно, откуда шумерская цилиндрическая печать. Писатель взял телефон и набрал номер. Тем временем с улицы, прячась в тени старого ветвистого дуба, за окнами Смирнова наблюдал мотоциклист.